Часть третья. Ван Дэй. Книга первая. Ван Дэя. Глава первая. Лиса. В те времена в Британии было семь страшных лесов. Ван Дэя — это мятеж попов. Пособником этого поповского мятежа был лес. Так одна тьма помогает другой тьме. Вот эти семь черных лесов Британии. Фужерский, преграждавший дорогу от Доля к Авраншу. Принсенский, окружностью в 8 лье. Пинпонский, весь перерезанный оврагами и ручьями, почти что неприступный со стороны Биньона и с удобной дорогой для отступления на местечко Конкорне, бывшее гнездом роялистов. Ренский, откуда было слышно, когда били в набат в республиканских приходах, особенно многочисленных вокруг городов. В этом лесу Пюйзе разгромил Факара. Машкульский, где как дикий зверь прятался Шаррет. Гарнашский, принадлежавший Ля Тремуайлям, Гавенам и Роганам. Брасильяцкий, не принадлежавший никому, кроме фей. Один из аристократов Британии именовался господином семи лесов. Это был виконт де Фонтене, принц бретонский. Ибо принцы бретонские существовали сами по себе, независимо от принцев французских. Такими принцами бретонскими были роганы. Гарнье де Сент в своем донесении конвенту от 15-го Невоза 2-го года так величает принца де Тальмон. Этот капет разбойников — властелин Мена и Нормандии. История бретонских лесов с 1792 по 1800 год могла бы составить отдельную книгу. Она вплетается как легенда в историю, в широкую вандейскую авантюру. У истории есть своя правда, у легенды своя. Правда легендарная имеет другую природу, чем правда историческая. Легендарная правда — это вымысел, имеющий результатом действительность. Но и у легенды, и у истории — одна и та же цель — изобразить в человеке приходящем человека вечного. Вандейское восстание может получить полное объяснение только в том случае, если историю дополняет легенда. История нужна для целого, легенда — для деталей. И скажем прямо, Вандея стоит такого труда. Вандея — это чудо. Это война темного народа, такая нелепая и величественная, ужасная и великолепная, опустошила Францию и составила ее славу. Вандея — рана, которую можно гордиться. Бывают эпохи, когда человеческое общество задает истории загадку, смысл которой для мудрых — свет, а для невежд — мрак варварства и насилия. Философ не решится обвинять, он учтет неизвестную величину, входящую в каждую проблему. Проблемы, как облака, проносясь над землей, отбрасывают на нее тени. Чтобы понять вандейское восстание, надо ясно представить себе этот непримиримый антагонизм. С одной стороны, французская революция, с другой — бретонский крестьянин. Поставьте рядом с грозным шествием разгневанной цивилизации, которую со всех сторон обступают враги, грозя уничтожить все ее благодеяния. С этим стремительным, неистовым натиском движения вперед, несущего с собой необъятные и непонятные улучшения, поставьте рядом с этими великими, не знающими себе равных, событиями своеобразного, торжественно-серьезного дикаря, длинноволосого, светлоглазого человека, питающегося молоком и каштанами, прикованного к своему полю, к своему двору, к своей соломенной кровле, различающего по звуку колокола всех окрестных сел, пользующегося водой исключительно для питья, человека в кожаной куртке, расшитой шелковыми арабесками, татуирующего свою одежду, как некогда его предки-кельты татуировали себе лицо, почитающего в своем палаче своего господина, говорящего на мертвом языке, что равносильно погребению заживо своей мысли, человека, который умеет только подгонять своих быков, точить косу, кое-как возделывать землю, печь гречневые лепешки, который прежде всего чтит свою саху, затем свою бабушку, который верит и в Пресвятую Деву, и в Белую Женщину, который преклоняет колени и перед алтарем, и перед таинственным высоким камнем, торчащим посреди ланд, пахаря, рыбака, браконьера, любящего своих королей, своих господ, своих попов, своих вшей, который способен часами простаивать в угрюмом раздумье на плоском пустынном песчаном берегу, прислушиваясь к шуму моря. Поставьте их рядом и спросите себя, может ли этот слепец вместить это сияние, оценить этот свет. Ланды. Пустыри и болота, затянутые зыбучими песками. Глава вторая. Люди. У крестьянина две точки опоры. Поле, которое его кормит, и лес, где он прячется. Нелегко себе представить, чем были бретонские леса. Это были населенные города. Дичь, глушь и безлюдье, могильный покой, безмолвие пустыни. Таково было первое впечатление от этих непролазных чащ, древесных ветвей и колючих кустарников. Но если бы внезапно с быстротою молнии снесли все деревья, вы неожиданно увидели бы в этом мраке копошащихся, как в муравейнике, людей. Узкие круглые колодцы, прикрытые снаружи плоскими камнями и хворостом, воронкой, расширяющейся под землей, сначала спускающиеся вертикально, затем расходящиеся в стороны горизонтальными галереями, упирающимися в темные пещеры. Вот что нашел Камбис в Египте, а Вестерман в Британии. Там эти катакомбы были в пустыне, здесь — в лесах. В подземных пещерах Египта были мертвецы. В подземных пещерах Британии — живые. Одна из самых глухих прогалин Медонского леса, вся изрытая подземными ходами, по которым сновали таинственные человеческие существа, называлась Большим городом. Другая прогалина, такая же безлюдная на поверхности и также густо населенная под землей, носила название Королевской площади. Эта подземная жизнь началась в Британии с незапамятных времен. Здесь человек всегда вынужден был бежать от себе подобного. Оттого-то в здешних лесах и попадается столько человеческих нор, вырытых под корнями деревьев. Это началось еще со времен друидов. Некоторые из них по древности своего происхождения не уступают дольменам. И злые духи легенды, и чудовища истории — все побывало в этой дикой стране. Тевтат, Цезарь, Гаэль, Неумен, Готфрид Английский, Алан Железная Перчатка, Пьер Маклерк, французский род Блуа, английский род Монфоров, короли и герцоги, девять бретонских баронов, судьи великих дней, графы Нантские, вечно враждовавшие с графами Ренскими, шайки разбойников, бродяги Рене II, Викон де Роган, правители короля, добрый герцог Шонский, вешавший на деревьях крестьян под окнами госпожи де Севинье, в 15 веке резня господ, в 16 и 17 религиозные войны, в 18 30 тысяч собак, выдрессированных для охоты на людей. Вот причины, по которым народ почел за лучшее скрыться из виду. Троглодиты, спасаясь от кельтов, кельты от римлян, бретонцы от норманов, гугеноты от католиков, контрабандисты от соляных приставов, все поочередно прятались сначала в лесах, затем под землей. Так поступают звери. Вот до чего тирания доводит народы. В течение 2000 лет все виды деспотизма, завоевания, феодализм, фанатизм, государственный фиск преследовали, как охотники зверя, несчастную, запуганную, но в своей забитости упорную Британь, прекращавшую борьбу в одной форме только за тем, чтобы начать ее в другой, и люди укрывались в недрах земли. В душе этих людей наготове был ужас, который всегда граничит с гневом. В лесах наготове были норы для них, когда разразилась французская революция. Британь восстала против насильственного освобождения, как против гнета. Рабам свойственно впадать в такую ошибку. Глава третья. Сообщничество людей и лесов. Трагические бретонские леса снова стали прислужниками и пособниками мятежа. Они пришли на помощь вандейскому восстанию, как бывало и в старину. Подпочва этих лесов напоминала звездчатый коралл. Так она была изрыта во всех направлениях бесконечно невидимой сетью подземных ходов, нор и галерей. В каждой такой норе ютилось по 5-6 человек. Главное неудобство этих подземных жилищ заключалось в том, что в них трудно было дышать. Существуют данные, указывающие на могущество громадной организации этого крестьянского мятежа. В Иль-Эвелен, в Пертерском лесу, служившем убежищем принцу Тальмонскому, не было слышно человеческого голоса, не было видно никаких следов человека, а между тем там скрывался 6-тысячный отряд под начальством Факара. В Морбегане, в Милакском лесу, где, казалось, не было ни души, насчитывалось 8 000 вооруженных людей, а между тем оба эти леса, Пертерский и Милакский, не принадлежат к числу больших бретонских лесов. Страшно было врагу вступать в эти дебри. Коварные чащи, наполненные притаившимися в подземных лабиринтах бойцами, походили на огромные невидимые губки, из которых под давлением гигантской стопы революции фонтаном била междоусобная война. Невидимые батальоны подстерегали врага. Под ногами республиканских отрядов дефилировали неведомые армии, внезапно вырастая из-под земли и снова уходя в землю, выскакивая целыми полчищами и в один миг исчезая, вездесущие и неуловимые, лавина, мгновенно рассыпающаяся в пыль, колоссы, обладающие даром уменьшаться, великаны в бою и карлики, когда нужно было спрятаться, ягуары, усвоившие нравы кротов. Кроме больших лесов были еще рощи и кустарники. Как вокруг городов возникают деревни, так и вокруг больших лесов плодится мелкая поросль. Леса соединялись между собою повсюду разбросанными лабиринтами такого мелколесья. Старинные замки, бывшие вместе с тем и крепостями, поселки, превратившиеся в укрепленные лагеря, фермы с огороженными дворами, игравшие роль ловушек, мызы, обнесенные рвами и высокими палисадами. Все это были петли той сети, в которой запутывались республиканские войска. Все вместе, весь этот мелкий лес с кустарниками и поселками, носило общее наименование «рощи». В состав ее входили Медонский лес с прудом посередине, служивший убежищем Жану Шуану, лес Женский, в котором засел Тельефер, лес Гюссери, владение Гужле-Брюана, лес Шарни, где хозяйничал Куртильё, предводитель лагеря Черной коровы, по прозванию апостол Павел, лес Бюрго, где прятался тот таинственный господин Жак, которому суждено было умереть загадочной смертью в подземельях Живардейля, лес Шарро, где Пимус и Пети Пренс при нападении на них Шатаневского гарнизона выхватывали из республиканских рядов гренадер и уносили их на руках в качестве пленных. Лес Эрезерии, свидетель поражения гарнизона Лонгфе. Лес Делонский, удобный для наблюдения за дорогой из Рена в Лаваль. Лес Гравельский, выигранный в кегле одним из принцев Ла Тремуаиль. Лес Лорж в Кот-Дюнор, где после Бренара де Вильнёва царил Шарль Буагарди. Лес Баньярский близ Фонтене, где Лескюр напал на Шальбоса, решившего помериться силами с врагом, численно в 5 раз превосходившим его. Лес Дюронде, который некогда оспаривали друг у друга Ален Ларедри и Ириспу, сын Карла Лысого. Лес Краклу, на границе той пустыши, где Каккеро приканчивал пленных. Лес Круабатайль, бывший свидетелем гомерической ссоры Жамп Даржана с Марьером. Садрейский лес, с которым мы познакомились в первой главе этой книги в тот момент, когда его обыскивал парижский батальон и много других. В некоторых из этих лесов и лесков были не только подземные города, группировавшиеся вокруг берлоги вождя, но и настоящие поселки из низеньких лачуг, притаившихся под деревьями. Их было иногда так много, что ими был заполнен весь лес. Зачастую их выдавал дым, выходивший из труб. 2 таких поселка в Медонском лесу прославились в истории. Это Лорьер, близ Летана, и со стороны Сент-Уан-Летуа группа лачужек, называвшаяся Рю-де-Бо. Женщины жили в поселках, а мужчины в подземельях. Во время войны они пользовались и природными пещерами, и древними подземными ходами кельтов. Укрывавшимся в земле мужчинам женщины приносили еду. Случалось, что люди, забытые под землей, умирали с голоду. Это были те, у которых не хватало сообразительности на то, чтобы открыть крышку жилья. Колодца. Обыкновенно такие крышки, замаскированные хворостом и мхом, были прилажены так искусно, что, будучи совершенно незаметными снаружи под травой, очень легко открывались и закрывались изнутри. Земляные работы велись с большими предосторожностями. Выкопанную землю бросали куда-нибудь в ближайший пруд. Стены и пол подземелий устилались папоротником и мхом. Такие подземные камеры назывались ложами. Там можно было устроиться хорошо, но, конечно, надо было обходиться без света, без огня, без воздуха, а подчас и без пищи. Вылезать из-под земли на свет Божий без особых предосторожностей было опасно. Можно было очутиться лицом к лицу с марширующим отрядом республиканцев. Страшные это были леса. Двойные ловушки. Синие боялись в них входить, белые не смели высунуть из них носа. Глава 4. Их жизнь под землей. Люди, сидевшие в этих звериных норах, скучали. Иногда ночью они, несмотря на опасность, выползали и отправлялись поплясать куда-нибудь на ближнюю лужайку. Днем они молились Богу, чтобы скоротать время. «Жан-Шуан по целым дням заставляет нас перебирать четки», — писал Бурдуазо. Летом, когда подходил праздник жатвы, жителей Нижнего Мэна почти невозможно было удержать под землей. Многих влекли к себе и другие приманки. Денис, например, по словам Траншмонтаня, переодевался женщиной и в таком виде ходил в театр в Лавале, а затем возвращался в свою нору. Случалось, что люди, не выдержав такой жизни, шли прямо на убой, предпочитая могилу, тюрьме. Иногда можно было видеть, как крышки подземелий приподымались, сидящие там прислушивались, не стреляют ли где-нибудь, и по звукам выстрелов следили за ходом сражения. Они знали, что республиканцы стреляют залпами, через ровные промежутки, а роялисты — поодиночке. И этим руководствовались. Когда пальба залпами вдруг прекращалась, это значило, что роялистов разбили. Когда одиночные выстрелы продолжались, удаляясь, это значило, что роялисты одерживали верх. Белые всегда преследовали разбитого неприятеля, синие — никогда, ибо страна была против них. Эти подземные воины были поразительно осведомлены. Трудно поверить, до чего быстро сносились они между собой и какой тайной были обставлены их сношения. Они разрушили все мосты, разобрали все повозки и все-таки находили способы обо всем извещать и предупреждать друг друга. По всей стране, от леса до леса, от деревни до деревни, от фермы до фермы, от хижины до хижины, от куста до куста были расставлены условные посты сменяющихся дозорных и разведчиков. Какой-нибудь серый крестьянин, с тупо равнодушным лицом, не внушавшим никаких опасений, проносил депеши в палке, выдолбленной внутри. Бывший член учредительного собрания Байтиду снабжал таких разведчиков республиканскими паспортами нового образца, в которых оставалось проставить только имя. У этого изменника были целые пачки таких паспортов, с которыми эти люди и разгуливали по всей Британии. За ними невозможно было уследить. Тайны, о которых знало больше 400 тысяч человек, свято хранились, говорит Пьюзе. Казалось, что громадный четырехугольник, заключенный с юга между Саблем и Туаром, с востока между Туаром, Самюром и рекой Туэ, с севера, ограниченный Луарой, и с запада океаном, имел общую нервную систему, так что сотрясение любой точки Земли в пределах этого четырехугольника отдавалось на всем его протяжении. В одно мгновение ока вести из Нуармутье долетали в Люссон и лагерь Луэ, всегда знал, что делалось в лагере Круа-Марино. Можно было подумать, что дело не обходится без участия птиц. 7-го Мессидора 3-го года Гош писал: «Похоже на то, что у них есть телеграф». Вся страна была разбита на кланы, как в Шотландии. У каждого прихода был свой вожак. Отец мой участвовал в этой войне. Я имею право говорить о ней со слов очевидца. Глава 5. Их жизнь на войне. Многие были вооружены только копьями. Впрочем, порядочно было и хороших охотничьих карабинов. Немного нашлось бы таких искусных стрелков, как браконьеры из Рощи и контрабандисты из Лару. Это были настоящие бойцы, лютые и неустрашимые. По декрету о наборе ополчения в 300 тысяч человек забили в набат в 600 деревнях. Пожар занялся со всех концов сразу. Пуату и Анжу поднялись в один и тот же день. Строго говоря, первые раскаты грома раздались еще в 1792 году, 8 июля, на пустоши Кербадер, за месяц до 10 августа. Ныне всеми забытый Ален Роделер был предтечей Ла Рожжаклена и Жана Шуана. Под угрозой смертной казни роялисты принуждали к выступлению всех способных носить оружие мужчин, отбирали повозки, упряжь, съестные припасы. В несколько дней Сапина набрал 3000 бойцов, Кателина — 10 тысяч, Стафле — 20 тысяч, а Шаррет захватил Нуармутье. Викон де Сеспо поднял верхний Анжу. Шевалье де Деези — Антервилен Элуар. Тристан Пустынник — Нижний Мен. Цирюльник Гастон — город Гемене. А аббат Бернье — всю остальную страну. Чтобы заставить все эти полчища людей взяться за оружие, не требовалось больших усилий. В дарохранительницу какого-нибудь присяжного священника сажали черного кота, который неожиданно выскакивал во время обедни. «Дьявол! Дьявол!» — кричали крестьяне, и вся округа поднималась как один человек. Исповедальни превратились в очаги пожара. Присяжные священники. Попы, присягнувшие на верность республике. Каждый мятежник имел при себе по большому, футов в 15 длиной, шесту, которым он пользовался и в бою, для нападения на синих, и для перепрыгивания через рвы во время бегства. Это были какие-то исполины. Если на поле битвы, хотя бы в самом разгаре боя или во время атаки республиканского карре, крестьянам попадались крест или часовня, все они падали на колени, читали молитву под картечью, и только помолившись, оставшиеся в живых поднимались и бросались на врага. Ружья заряжались на бегу. Это требовало особой ловкости. Их можно было уверить в чем угодно. Какой-нибудь священник показывал им другого священника с красной полосой на шее, для чего тот предварительно перетягивал себе шею бечевкой и говорил: «Вот воскрес казненный на гильотине». И они верили. Бывали у них иногда и рыцарские порывы. Так они похоронили с почестями Феска, республиканского знаменосца, который пал под ударами сабель, не выпустив из рук своего знамени. Сначала они боялись пушек, а потом храбро бросались на них с дубинами, и случалось, что отбивали их. Первым их призом была прекрасная бронзовая пушка, которую они окрестили проповедником. Затем они взяли вторую, оставшуюся еще от религиозных войн, с выгравированным на ней гербом Ришелье и с фигурой Пресвятой Девы. Эту пушку они назвали Марией Анной. Когда их выбили из Фонтене, у них была отбита и Мария Анна, вокруг которой, не дрогнув, легло костьми 600 человек крестьян. Позднее они опять взяли Фонтене, опять отбили Марию Анну и повезли ее в свой лагерь под знаменем с гербовыми лилиями, всю разукрашенную цветами, заставляя по дороге всех встречных женщин целовать ее. Но двух пушек было мало. Марию Анну взял Стафле. Тогда началось соревнование. Кателина выступил из Пен-Ан-Можа, дал сражение Жале и захватил третью пушку. А два другие вождя, Шуб и Сен-Поль, придумали еще лучше. Они понаделали пушек из бревен. Вместо канониров расставили возле них манекены и с этой артиллерией, над которой сами от души смеялись, заставили синих отступить к Морейлю. То была их лучшая пора, пора успехов. Позднее, когда Шальбос разбил Марсаньера, они во время бегства позорно оставили за собой на поле битвы 32 орудия с английскими клеймами. В то время Англия выдавала субсидии французским принцам. 10 мая 1794 года Нансиа написал: «Монсеньору высылаются деньги, потому что Питу сказали, что в этом нет ничего зазорного». Милене в своем донесении от 31 марта говорит: «Да здравствуют англичане!» Таков клич мятежников. При захвате неприятельских городов дело не обходилось без грабежа. Крестьяне-богомолы стали ворами. У дикарей тоже бывают пороки. Благодаря этому цивилизация и покоряет их рано или поздно. Пьюизе говорит: «Я несколько раз спасал от разграбления местечко Плелан». А дальше он объясняет, почему он вступил в Монфор. «Я нарочно пошел в обход, чтобы избежать разграбления домов якобинцев». Вандейцы ограбили Шале, разгромили Шалан. Потерпев неудачу в Гранвилле, они разнесли Вильдьё. Крестьян, примкнувших к синим, они называли якобинской челядью и избивали их с особенным ожесточением. Они любили бой, как солдаты, и резню, как разбойники. Им доставляло удовольствие расстреливать толстопузых, то есть городских буржуа. У них это называлось «разговляться». При Фонтене их патер, кюре Барбатен, ударом сабли положил на месте одного старика. В Сен-Жермен-сюр-Иль один из их вождей, дворянин, застрелил из ружья прокурора сельской общины и взял себе его часы. В Машкуле республиканцев избивали систематически, по 30 человек в день. Так продолжалось целых 5 недель. Каждая такая партия в 30 человек обреченных называлась «четками». Их ставили спиной к заранее приготовленной длинной яме и расстреливали. Расстрелянные падали в яму, иногда еще живыми. Их зарывали без разбора. Еще не так давно мы видели образчики таких нравов. У Жубера, президента округа, отпилили обе кисти рук. На пленных республиканцев надевали нарочно для этого выкованные ручные кандалы с режущими краями. Их избивали десятками на городских площадях под звуки охотничьих рогов. Шаррет, подписавшийся «Братство», рыцарь Шаррет, и в подражание Марату, повязывавший голову платком таким образом, чтобы узел приходился на лбу, сжег город Парник вместе с жителями. Правда, что и Кавье в то время был беспощаден. На террор откликался террор. Бретонец, инсургент, в своей короткой куртке с ружьем на перевязи через плечо, в набедренниках и широких, вроде фустанеллы, штанах, по виду напоминал греческого клефта. Анри де Ларош-Жаклен, 21 года от роду, отправился на войну с дубиной и с парой пистолетов. В вандейской армии насчитывалось 154 дивизии. Эти войска вели правильные осады. Броссюир они блокировали 3 дня. В Страстную пятницу 10 тысяч крестьян бомбардировали сабль калеными ядрами. В один день они ухитрились разрушить 14 республиканских галерей между Монтинье и Курбивейлем. Под высокими стенами Туара происходил однажды следующий великолепный диалог между Ларош-Жакленом и одним крестьянским парнем. «Шарль, здесь! Подставь мне спину, я попробую взобраться наверх. Полезайте. Дай мне твое ружье. Берите». Ларош-Жаклен вскарабкался на стену, спрыгнул в город, и они без помощи лестниц овладели башнями, которые раньше безуспешно осаждал Дюгеклен. Ружейный патрон был этим людям дороже червонца. А когда они теряли из виду колокольню своего села, они плакали, как дети. Они не считали позором бежать с поля битвы. В таких случаях их вожди кричали им: «Скиньте башмаки, но берегите ружья». Когда у них не хватало зарядов, они читали молитву и отправлялись грабить зарядные ящики республиканской артиллерии. Позднее Дельбе обращался за порохом к англичанам. При приближении неприятеля они прятали своих раненых в высоких хлебах или в папоротниках, а когда бой кончался, приходили за ними. Никакой военной формы не полагалось, многие ходили в лохмотьях. Все, и крестьяне, и дворяне, одевались во что попало. Роже Мулинье щеголял в челме и в Деламане, захваченных в кладовой театра в Ла-Флэш. Шевалье де Бовилье ходил в судейской мантии и в женской шляпке поверх шерстяного колпака. На всех были белые пояса и белые шарфы с бантами. По цвету бантов различали чины. У Стафле был красный бант. У Ларош-Жаклена — черный. Вимпфен, наполовину жерандист, не выезжавший, впрочем, из Нормандии, носил кожаные нарукавники. В их рядах были и женщины. Госпожа де Лескюр, впоследствии госпожа де Ла Рош-Жаклен. Тереза де Мальен, любовница Ла Руари, та самая, которая сожгла списки вожаков приходов. Госпожа де Ла Рош-Фуко, молодая красавица, с саблей в руке, командовавшая крестьянами перед главной башней замка Пью-и-Руссо. Наконец, знаменитая Антуанетта Адамс, по прозванию Шевалье Адамс. Ее взяли в плен и расстреляли, но не связанную, из уважения к ее храбрости. То были эпические жестокие времена. Госпожа де Лескюр нарочно заставляла свою лошадь идти по телам лежавших на земле врагов, мертвых, как говорила она, а может быть, только раненых. Мужчины иногда оказывались предателями. Женщины — никогда. Мадемуазель Флёри из французского театра перешла от Ля Руари к Марату, но по любви. Военачальники зачастую были так же невежественны, как и солдаты. Де Сапино не имел никакого понятия об орфографии. Вожаки ненавидели друг друга. Предводители из равнины кричали «Долой предводителей горцев!». Кавалерии у них было мало, и ее трудно было сформировать. Пьюзе писал: «Иной из них с полной готовностью отдает мне своих сыновей, но становится неприступен, как только я потребую у него лошадей. Шесты, вилы, косы, старые и новые ружья, охотничьи ножи, вертела, дубины с железными наконечниками — таково было их вооружение. Некоторые носили на шее кресты из человеческих костей. Нападали они с громким криком, внезапно выскакивая отовсюду. Из леса, из-за холмов, из канав окружали неприятеля, стреляли, кололи, рубили и, уничтожив его, разбегались в разные стороны. Проходя через республиканские города, они первым делом срубали дерево свободы, зажигали его и, взявшись за руки, плясали вокруг костра. Все их повадки были повадками ночных хищников. Они держались правила всегда появляться неожиданно. Они могли пройти 15 льё в полном молчании, совершенно бесшумно, не задев ни одной ветки, не смяв травы на ходу. С наступлением вечера вожаки собирались на военный совет, чтобы условиться на завтра, в каком месте напасть на республиканские посты. И когда все было сговорено и условлено, весь отряд заряжал ружья, бормотал молитвы, затем снимал башмаки и, ступая босыми ногами по вереску и по мху, гуськом пробирался через леса и рощи, не произнося ни слова, задерживая дыхание, беззвучно, точно кошка, выслеживающая добычу в темноте.